А Варвара Васильевна поначалу тоже применила другие средства лечения. Тканевую терапию, биогенные стимуляторы, подсадку. Авось они помогут. Они не помогли. Вот тут она могла сказать себе: «Ну, я сделала все, что было возможно», и успокоиться на этом. Никто не смел бы упрекнуть ее за то, что она не рискнула на операцию. Никто. Ничья самая щепетильная и беспокойная совесть. Но этого не могла допустить ее собственная совесть, ее собственная врачебная человечность. Вбежав в подъезд, я поднялась на второй этаж, прошла в кабинет Варвары Васильевны. Она еще сидела за своим столом. «Варвара Васильевна», — сказала я, — «не надо. Я подумала и вижу. Не надо». Варвара Васильевна смотрела на меня почти со страхом. Возможно, у нее мелькнула мысль, что я спятила, промокшая под дождем, как мышь. Я путанно, торопливо высказывала возникшие у меня мысли. «Поймите», — говорила я, — «этого нельзя делать. Я не могу этого допустить. Пойдите в палату, обсушитесь», — мягко остановила меня Варвара Васильевна. «И возвращайтесь сюда, поговорим». Минут через 10, переменив халат и отжав воду с волос, я снова сидела перед Варварой Васильевной и говорила уже более членораздельно. «Мне терять нечего. Я все равно ослепну, что без операции, что после неудачной операции. А вам есть что терять. Для врача неудачная операция, сами знаете, что это значит. Не надо операции, Варвара Васильевна. Спасибо вам, дорогая, но не надо. Я поеду домой». Как ни сумбурно я говорила, Варвара Васильевна поняла мою мысль. Она не стала замечательно успокаивать меня веселеньким докторским голоском. «Ну что вы, какие мысли! Вы не ослепнете, глаз у вас прозреет, все будет хорошо!» Ничего этого она не сказала. Она не утешала меня, ничего не обещала, ни ангелов, ни неба в алмазах. Она смотрела на меня очень серьезно и молчала. Потом сказала, медленно, негромко, раздумчиво: «А нам с Татьяной Павловной все-таки хочется вернуть вам хоть немного, хоть маленькое зрение». Ночью я поняла, если бы я не была еще и глухая, то есть если бы слепота не вышвыривала меня из жизни как котенка, даже Варвара Васильевна с ее добротой и человечностью не решилась бы, пожалуй, меня оперировать. После этого все пошло сперва как по заказу. Приехала профессор Пучковская. Варвара Васильевна сказала ей обо мне. Меня ввели в большой зал, где собрались все врачи института. Вероятно, Пучковская докладывала им о своей поездке за границу. Надежда Александровна сразу, как говорится, угодила мне. Я люблю взрослые лица, сохранившие в чем-то веселую детскость. Смотришь на такого взрослого человека, а иногда это видный ученый, писатель, государственный деятель, художник, и явственно видишь его таким, каким он, вероятно, был в детстве. С нежной припухлостью щек и губ, даже с озорной смешинкой в глазах. Вот такое, вечно детское, есть в лице у профессора Пучковской. Посмотрев мой злополучный глаз, она сказала: «Ну что ж, 3-4% зрения, катаракту можно оперировать». Так благополучно решилась первая «если», если Пучковская благословит. Среди врачей сидели и мои Варвара Васильевна и Татьяна Павловна. Я поклонилась всем, им в особицу, и ушла к себе в палату. Там уже собрался весь пленум друзей. Предшествовавшие этому дни были для меня очень тяжелыми и тревожными, и я ежедневно, даже ежечасно чувствовала дружбу Марии Семеновны Кореняко. Недели за две до того ей сделали тяжелую и, к сожалению, безнадежную операцию. Удалили один глаз. Был он совершенно слеп, сохранить его было нельзя. Пришлось удалить. Нет хуже, чем когда человека, которого любишь, за которого болеешь, уводят в операционную. Мечешься, слоняешься по коридору в ожидании, пока после операции этот человек снова появится в дверях операционной –